69. 17 мая 1915 года. Дорогая моя, боюсь, ты не получишь цветочка, который я вложил в предыдущее письмо. По-моему, оно расклеилось в тот момент, когда я бросил его в мешок для почты. Представь себе, мне обрыдли ходы сообщения. Мы топаем по ним часов по 12 в день. Когда льет дождь и текут потоки грязи, становится совсем невмоготу. Сегодня утром шел дождь, моросит он и сейчас. Мы сидим в полуразрушенной немецкой землянке. Мы дожидаемся не столько конца дня, сколько прекращения довольно-таки сильного обстрела. Пули визжат у нас над головами. Наши пушки грохочут беспрестанно. Бум-бум-бум-бум. Стены землянки дрожат. Мидар сидит напротив меня. Соловер рядом. Парни вокруг нас рассуждают все об одном и том же. Как долго идет война? Выражение лица у них самое унылое. Оживляются они только, когда вспоминают какой-нибудь эпизод из фронтовой жизни. Помнишь, около Кюфи вот была бомбежка. Того и гляди, огреет чемоданом по башке. Один уже землю носом пахал. Да-да, это был Анжен, приятель порота, тот еще тип. Боши его все-таки сцапали, когда вошли в наш окоп. Да, но вечером он притащился назад и вдобавок под мухой, то есть пьяный. Жду с нетерпением твои фотографии в лесу и за столом. По-моему, ты уже давно не получала моих писем. Конечно, произошла какая-то задержка, и последствия ее сказываются до сих пор. До свидания, моя дорогая».